Ригден. Животное начало разнообразно в своих хитроумных уловках. Если человек не разбирается в себе, ему очень тяжело приходится в этой жизни, и еще тяжелее после нее. И дело даже не во внешних условиях, а в выборе человеческом. Жизнь пролетает очень быстро. И самое страшное в существовании человека — это не смерть тела. Самое страшное, когда человек прожил свою жизнь в иллюзорном забытье этого мира и ничего так и не понял. Его личность в духовном отношении не развилась. Тогда для него наступает абсолютная неизбежность. Здесь ты мучился в течение жизни, а там будешь страдать веками, и при этом уже ничего не сможешь изменить, так как инструмента-то уже нет, в отличие от личности, которая в теле. Для субличности такое положение равносильно ситуации голодного человека, который стоит и видит обилие самой разной еды за стеклом, а достать не может. Вроде же вот она так близко, но взять мешает стекло. Вот тогда-то и начинают сыпаться вопросы от эгоизма субличности из серии. «За что? Ведь я был такой хороший!» «Да потому что...» Выбирал сиюминутное наслаждение, материальные ценности вместо вечности. Да потому, что в мыслях тайно вожделел власти над другими, угождал своему животному началу, поступал вопреки совести. Да потому, что каждый день растрачивал как в делах, так и в мыслях на свой эгоцентризм. И таких потому множество во всех днях твоей недолгой жизни, куда ни ткни пальцем. Анастасия. Да, это печально. А ведь многие просто не представляют себе, как можно жить по-другому, кроме как в заботе о материи. Хотя люди сами по себе неплохие и мучаются от одних и тех же пут животного начала. Но эти страдания списывают на шаблонные причины и ответы, навязанные обществу. Все так живут. В такое время живем. Это судьба у меня такая. От судьбы не уйдешь. То есть ведут себя пассивно в отношении преобразования себя и своей судьбы. А другие, наоборот, активно, но не в том направлении. Я встречала людей, которые по своей природе обладают, можно сказать, врожденными лидерскими качествами. Они практически с детства ощущают в себе силу, благодаря которой они могут оказывать влияние на людей и предвидеть те или иные события. Кстати, а как можно объяснить эту врожденную силу человека? Это может быть как-то связано с его предыдущей жизнью? Ригден. Случаи, конечно, бывают разные. Но если речь идет о врожденном даре человека, то это означает, что в прошлом воплощении данной души личность духовно развивалась, достигла определенных результатов в работе над собой и в понимании этого мира. То есть был хороший скачок в духовном развитии. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы покинуть систему Аримана, вырваться из круга перерождений. Однако в новой жизни у новой личности с такой душой есть некоторые преимущества по сравнению с другими людьми. Человек рождается с большим энергетическим потенциалом, который при правильном его применении способствует более быстрому духовному росту личности и дает ей реальные шансы слиться с душой и выйти из круга перерождений. Таких одаренных людей много. Эти люди чувствуют, что они не такие, как все. Они с детства достаточно общительные, обладают лидерскими качествами, врожденным даром оказывать влияние на людей, своеобразной чувствительностью к событиям, проявлением тонких энергий и так далее. Правда, есть и другая категория людей с большим потенциалом. В детстве, вследствие условий, в которые попали, они растут замкнутыми в себе, закрыты от окружающего мира. А уже позже, будучи взрослыми, раскрывают свой потенциал во всей своей силе. Анастасия. Очевидно, такой дар — это большая ответственность. Ригден. Да. В первую очередь для самого человека. Тем, кто родился с большим духовным потенциалом, надо понимать, что такое же сильное противостояние будет и со стороны животного начала, которое сделает все для того, чтобы использовать эту силу в своих целях. Если в обществе отсутствуют знания, разъясняющие эти моменты, если в нем, как ловушки, расставлены множественные шаблоны мышления в формате животного начала, то эти одаренные люди, следуя приоритетам общества, начинают расходовать свою уникальную силу на реализацию программ животного начала. Они замечают, что некоторые, казалось бы, сложные вопросы у них решаются с легкостью. Понимают, что они обладают влиянием на людей, им легко лидировать в любом коллективе. Но без соответствующих знаний о себе, как правило, начинают использовать этот дар либо в корыстных целях для реализации программ своего животного начала, либо, в общем, для системы, которая существует в рамках программы животного разума. Таким образом, они увлекаются материей, чаще делают выбор в ее пользу и развивают это направление в своей жизни. Так животный разум их обманывает. Происходит активация животного начала в человеке, тонкая подмена духовного направления жизни на материальное с расходованием этой врожденной силы в пользу животного разума. Крайне редко такие одаренные люди, преодолевая сильное противодействие своего животного начала, становятся, например, духовными лидерами, имеется в виду не теми, кто обладает религиозной властью над людьми, а теми, кто истинно идет по духовному пути, реально помогая другим в духовном развитии, в освобождении сознания из плена материи. А в основном они используют этот дар для того, чтобы построить себе карьеру, приобрести власть, накопить материальные ценности и так далее. Как правило, такие люди становятся в обществе лидерами. Кто-то общественным деятелем, кто-то бизнесменом, кто-то преступным авторитетом и так далее. Иногда они просто удивляют окружающих, и те не понимают, как и почему так происходит в жизни, когда, по их мнению, явно интеллектуально слабый человек, не имеющий высшего образования, строит целую финансовую империю, обладающую огромным влиянием. А на самом деле у этого человека просто большой внутренний потенциал и суженное сознание направленная в сторону материальных приоритетов из-за постоянного доминирования в нем животного начала. Если бы такой человек расширил свой кругозор и выбрал в жизни духовные приоритеты, то есть кардинально поменял свое внутреннее направление движения со знака минус на плюс, то он смог бы многого достичь в своем духовном развитии, сознательно преобразовывая себя в лучшую, духовную сторону. Он имеет более чем реальный шанс еще при этой жизни достичь духовного освобождения, выйти из круга реинкарнаций. Хотя такой шанс, к слову сказать, есть у каждого живущего человека. Решающую роль здесь играет именно личный выбор человека, его целеустремленность, работа над собой и его неотступность от духовной цели. Подчеркиваю, такие перемены связаны исключительно с преобразованием внутреннего мира человека. Если человек пытается изменить свои внешние условия, не меняясь внутренне, толку от этого не будет. Анастасия. Наверное, такие люди, как и большинство, оставаясь наедине с собой, также время от времени чувствуют отягощение материей, бытовыми проблемами. Они, очевидно, понимают, что достигнутое на их жизненном поприще — это не подлинное, не тот результат, которого душе хотелось, что все это обыденное и наносное. А бывает ли так, что власть над подобными одаренными людьми полностью захватывает животное начало? Ригден. Бывает. Но в таких случаях из этих людей получаются настоящие, эгоистичные, агрессивные мутанты. Иначе данные существа не назовешь. Но это всего лишь доказывает, что субличности практически не влияют на выбор новой личностью вектора своего развития при жизни. Скажем так. Даже если субличность в свое время смогла достичь значительных духовных высот, и ей не хватило всего лишь одного шага до нирваны, окончательного выхода из круга перерождений, то это вовсе не означает, что последующая личность сделает этот шаг. В жизни, как правило, бывает все наоборот, потому что такие личности — с духовно развитой субличностью и еще в раннем детстве подвергаются более пристальному вниманию со стороны животного разума. В результате эти люди, вместо того, чтобы продолжить свое развитие в духовном направлении и достичь окончательного слияния с душой, духовного освобождения, выхода в нирвану, растрачивают этот дар, эту ценную наследственную от их предыдущей личности силу на иллюзию, навязанную животным началом. В итоге, вместо предполагаемого рывка вперед в духовном отношении, человек совершает падение назад, отягощая тем самым свою личность, душу. Естественно, снова попадает в круг реинкарнаций, только уже в гораздо худшие условия. И как факт, этой личности придется пережить смерть, стать субличностью, а потом еще очень долго мучиться и страдать в новых телах из-за своей роковой ошибки. Анастасия. То есть они эту силу тратят не на рывок в вечность, а на власть над себе подобными в этом смертном мгновении, которое очень быстро проходит.